«Доброе утро, миледи», — сказала Хэвис, просовывая свое широкое лицо под балдахин. «Вы веселы, как птичка. Милорд тоже». Она кивнула в сторону гардеробной, откуда слышался голос герцога, напевавшего: «Любовь и моя госпожа, ваша красота восхитила меня». В то время как сквайры обтирали его тело губкой, смоченной в настое душистых трав. «У его высочества хорошее настроение, как я погляжу. Вчера в зале было не так». Она накинула на Кэтрин халат, обула ее ноги в вышитые замшевые тапочки. «Откуда ты знаешь?» — изумленно спросила Кэтрин. «У простых людей тоже есть глаза, милочка. Весь замок знает, что Робин на тебя вчера слишком горячо наскочил, а герцог почернел, как туча. Одни говорили, что он тебе все кости переломает, другие, что мертвое тело Робина выловит в речке. Только я-то не беспокоилась. Ты теперь из его высочества веревки вьешь». «Робин уезжает сегодня в Камберленд», — сказала Кэтрин, опустив руки в тазик с теплыми сливками. До сих пор руки ее каждую зиму страдали от мороза. «Ничего удивительного, бедняга, потерял голову, да и чего другого от него можно было ждать? Он ходил вокруг тебя, высунув язык, как собака на солнцепеке». «Я не знала, вернее, не обращала внимания», — печально ответила Кэтрин. «Половина молодых сквайров вздыхают и тоскуют о ком-нибудь. Это нормально». «Что правда, то правда. Ты никого не видишь, кроме герцога», — с усмешкой сказала Хэвис, расчесывая медно-золотые волосы хозяйки. И прибавила другим тоном: «Но кое-кто будет очень горевать, что Робина прогоняют со двора». «Кто же?» — безразлично спросила Кэтрин. «Бланшет, миледи. Я гляжу, вы и не догадываетесь. Бедная девчушка прячет его пуговицу у себя в изголовье. Да я и по другим приметам догадываюсь». «Пресвятая дева!» — ахнула Кэтрин одновременно с досадой и жалостью. «Ох уж эта девчонка! Что мне с ней делать? Но ведь это серьезно. Она слишком мала. Да и Робин не обращал на нее особого внимания. Робин только вас и видел». Кэтрин вздохнула. Вот, значит, одна из причин той враждебности, которую выказывала ей Бланшет в последнее время. Она доставила Кэтрин немало огорчений, отказываясь разговаривать, упорно не желая согласиться ни на одну просьбу матери, хотя та и проявила снисходительность в том, что касалось помолвки с сэром Ральфом. Герцог был очень сердит на нее за это. Вряд ли Бланшет может рассчитывать на другое подобное предложение. А сэр Ральф не тот человек, чтобы его можно было заставлять долго ждать ответа. Робин ей вовсе не пара. «Даже если бы и согласился взять ее в жены», — медленно сказала Кэтрин. «Она может рассчитывать на более достойную партию, чем неуклюжий крестьянский парень из Саффолка. Боже мой, не понимаю, что с ней происходит. Она совершенно не ценит всего, что мы для нее сделали». Хэвис не отвечала. Она сосредоточенно сооружала на голове госпожи изощренно сложную прическу. Она сочувствовала Кэтрин, тревожившейся за эту девочку, которая разучилась улыбаться. Хэвис, которая укладывала толстые косы Кэтрин и покрывала их сеткой, чтобы потом надеть на них модный полумесяц, наконец проговорила задумчиво: «Она была такая веселая, когда мы ездили в Кэттлторп. Я давно ее такой не видела». «Кэттлторп», — с омерзением повторила Кэтрин. Она отложила зеркало и поморщилась от неприятного воспоминания. Год назад, в ноябре, когда она выздоравливала после рождения малютки Джоанна, герцог, у которого были дела в Линкольне, решил, что им следует побывать в Кэттлторпе и посмотреть, в каком состоянии собственность Кэтрин. Они взяли с собой Тома и Бланшет, чтобы дети повидали место, где они родились. Они провели в Кэтлторпе 3 дня, которые для Кэтрин прошли мучительно. Герцог давно назначил постоянного управляющего, который жил в Кэтлторпе и отчитывался линкольнширскому леннику герцога Уильяму де Спейну. Так что владение поддерживалось в хорошем состоянии, и хозяйство там велось настолько хорошо, насколько это было возможно. Но для Кэтрин Кэтлторп был воплощением тоскливой заброшенности. Замок был такой маленький, холодный, сырой. Удобств, к которым она привыкла, здесь и в помине не было. Густой ноябрьский туман пробирал до костей, и она, так редко болевшая, немедленно слегла со страшной простудой. Она смотрела на то, что некогда было ее домом, сквозь завесу душевной и телесной болезни. Они устроили торжественную встречу с крестьянами. В зале, возглавляемой управляющим и новым старостой, крепостные апатично опустились на колени в знак уважения. Том с удовольствием принимал участие в церемонии, радуясь, что он впоследствии станет хозяином этого поместья. С тех пор, как она последний раз побывала здесь, много людей унес какой-то кишечный недуг. 3 крестьян сбежало. Близнецы, сыновья пахаря Одо, скрылись в Шервудском лесу. Коб О'Фентон, их бывший лакей, отказался платить налог на наследство, когда умер его отец, и тоже сбежал, но его поймали. Его собственность конфисковали, а на щеке выжгли клеймо, букву «Б», обозначавшую «беглый». Его до сих пор держали в колодках, чтобы другим неповадно было. Управляющий прошел с Кэтрин к деревенской площади, где была установлена виселица, и в колодках держали Коба. Коб мало изменился за все это время. Он так и остался маленьким и щуплым, волосы были все того же льняного цвета, хотя ему было около 30. Его глаза угрюмо смотрели на Кэтрин сквозь белесые ресницы, на щеке ярко горел шрам в виде буквы «Б». Кэтрин отвела от него глаза и отшатнулась, увидев виселицу. 2 разлагающихся полуобнаженных трупа висели на пеньковых веревках. Кэтрин узнала, несмотря на обезображенные черты лица, длинные челюсти череп Сима Теннера, бывшего старосты. Она вскрикнула от неожиданности, а управляющий сказал: «Да, миледи. Сим начал воровать и заниматься браконьерством, как только я лишил его должности старосты. Он, несомненно, привык жить в свое удовольствие и не желал примириться с потерей доходов». Итак, Сим спасся от кинжала Нерака для того, чтобы закончить жизнь на виселице. От Трента поднимался непроглядный туман. У Кэтрин зуб на зуб не попадал от холода, и она поспешила в сомнительное тепло замка. Позже она распорядилась, чтобы с Коба сняли колодки и вернули его клочок земли. Увиденное на деревенской площади произвело на нее самое тягостное впечатление. Господи, как же она ненавидела Кэтлторп, как спешила уехать оттуда! Но теперь она вспомнила, что Бланшет восприняла Кэтлторп совершенно иначе. Девочка обегала все места, где играла, когда была маленькой. Холмы, мельницу, речной брод и пруд, где резвилась с деревенскими детьми. Словно шлюз открылся в ее душе. Она задавала множество нетерпеливых и в то же время робких вопросов о своем отце. Его доспехи висели в этом зале. Как звали его любимого коня? Она спросила еще: «Мам, сколько лет мне было, когда мы провожали отца в Аквитанию, и он поцеловал меня здесь, у ворот?» Кэтрин ответила, что ей было 3 года, и очень странно, что она это помнит. «Я помню», — сказала Бланшет с печальной улыбкой. «Да упокоит Господь душу моего отважного отца». Кэтрин, измученная болезнью и смущенная всем увиденным, не обратила внимания на эти слова. Она поняла, ее дети думают, что Хью умер от ран, полученных в тяжелой битве, ведь им не рассказывали всех подробностей. Но его дизентерия и в самом деле была чем-то вроде боевой раны. В этом обмана не было. «Да, теперь я вспоминаю», — вслух закончила свои раздумья Кэтрин, «что Бланшет плакала, когда мы уезжали из этого ужасного места. Но это, мне кажется, что-то болезненное. У нее есть все, чтобы быть счастливой. Я буду теперь с ней построже, как того хочет герцог». Лицо Кэтрин прояснилось. Она отстранила огромный двурогий головной убор, который хотела надеть на нее Хэвис. «Пусть пока полежит», — сказала она с улыбкой. «Можно подумать, что у меня нет других детей, кроме этой капризной девчонки. Я не хочу пугать малышей этими глупыми рогами. А надо бы сходить в детскую. Как режутся зубки у Джоанна? У нее десны болят, просто ужас как. По крайней мере, так подумаешь, если услышишь, как она вопит», — сухо ответила Хэвис. «Никто из ее братьев так не кричал». Кэтрин рассмеялась, и обе женщины отправились в детскую. Джон и Гарри давно убежали играть на улицу вместе с остальными детьми, но двое младших сидели на медвежьей шкуре возле камина. Томас, которого окрестили так, потому что он родился в день памяти святого Фомы Беккета, но которого звали Темкин, чтобы не путать с Томом Свинфордом, играл с серебряными шахматными фигурками, подарком отца. Джоанна с серьезной миной грызла костяное зубное кольцо. Оба ребенка радостно взвизгнули при виде матери. Темкин вскочил, а Джоанна потянула к ней ручонки. «Если с Джоном что-нибудь случится, что будет с его бастардами?» Она перекрестилась и села перед камином, глядя на огонь, а девочка вскарабкалась ей на колени и сонно залепетала. Хэвис и другие нянюшки приходили и уходили, занимаясь своими делами. А Темкину надоела его игра, и он убежал искать своих борзых щенков. Даже при покровительстве герцога, что их ожидало в жизни? Мальчики могут со временем получить от отца рыцарский титул и пробиваться дальше самостоятельно. Они, конечно, могут рассчитывать на какие-то должности, но не на почести, а малютка Джоанна. Чтобы найти ей хорошую партию, потребуется слишком большое приданое. Мало кто из аристократов пойдет на брак с незаконно рожденной. Но если все-таки что-то случится, ее ум отказывался обозначить эту мысль более определенно, и Джон не сможет устроить их будущее. Кто защитит их тогда? Конечно, не инфантильный, эгоистичный Ричард и не принцесса. Эдмунд может сделать какой-нибудь нерешительный жест. А разве слабые порывы Ричарда когда-нибудь длились долго? Она с легким сердцем шла по зыбкой трясине, считая ее твердой, словно гранит. Она посмотрела на малютку у себя на коленях, на Темкина, который пытался научить одного из своих щенков выпрашивать лакомство. Она подумала о своих старших сыновьях, которым дают самое утонченное образование и воспитывают как принцев. Но они ведь не принцы. У них нет законного имени, нет законного наследства, а значит и никакого будущего, кроме того, что может обеспечить им мать. «Пресвятая Дева», — подумала она, — «что я смогу для них сделать, если останусь одна?» Она подавила охватившую ее панику и заставила себя рассуждать трезво. Кэтрин прикинула в уме, каково ее состояние. Герцог время от времени дарил ей собственность, которую она принимала неохотно, считая неприличным брать плату за любовь. Доход, поступавший от этих имений, Кэтрин едва замечала. по сравнению с привычным для нее расточительством, то, что она могла купить на эти деньги, выглядело просто ничтожной малостью. У нее, конечно, было скудное наследство мужа, хотя вспоминать об этом ей было неприятно. Кроме того, со временем оно перейдет к Тому. У нее было всего лишь 100 марок в год, жалование гувернантки. Но скоро и этого она лишится, поскольку Элизабет вышла замуж, а Филиппа стала взрослой. Кэтрин принадлежали также 2 дома в Бостоне, с которых она получала небольшую арендную плату. У нее были также 2 опеки, включая опеку Дейнкертов для Бланшетт. Кое-что поступало ей от герцогских владений в Ноттингеме. И это было все, не считая драгоценностей. «Мы не сможем жить на такой доход», — в ужасе подумала Кэтрин. «Мы опустимся ниже Йоминов». И она решилась принять опеку над сыном Эллиса, который предложил ей Джон, наполовину в шутку. «Это удачный ход, Кэтрин, после той наглости, которую проявил он по отношению к тебе». Эллис, служивший сквайром у Хью, погиб в пьяной драке 3 месяца назад, оставив сына 2 лет. Джон предложил ей щедрую ежегодную плату за опеку над ребенком, но Кэтрин наотрез отказалась. Она не видела Эллиса и ничего о нем не слышала с тех пор, как он плюнул в нее на одной из улиц Линкольна. Она не хотела ничего знать о нем. «Нет, надо быть практичной», — подумала Кэтрин. «Я просто наивная дурочка. Нет ничего дурного в том, что мать хочет обеспечить будущее своих детей. Когда будет подходящий момент, надо поговорить с Джоном». Момент нужно выбрать очень благоразумно, потому что, хотя Джон и щедр, он предпочитает сам думать о таких вещах, и она знала, он может рассердиться, если подумает, что она не доверяет ему, не надеется, что он сам щедро позаботится о детях, когда будет нужно. «И будет прав», — подумала она, внезапно ощутив отвращение. Не должно создаваться впечатление, что она ловчит и старается ухватить побольше, как будто она опасается, как бы с ним ни случилось беды. С ним не произойдет ничего плохого, пока она уверена в его любви. Она будет жить, как раньше. Она не станет беспокоиться о будущем. Кэтрин осторожно положила дочь в колыбель, затем оглянулась, желая выяснить, откуда так сильно дует, и увидела, что Темкин открыл окно и до пояса высунулся наружу. «Тем!» — воскликнула она. «Что ты делаешь? Закрой немедленно!» Мальчик не услышал ее. За окном было чересчур шумно. Окна детской выходили на замковую улицу, где собралась кучка крестьян и городских обывателей, перед которыми на перевернутой бочке стоял человек в длинной коричневато-рыжей одежде и что-то горячо говорил. «Это просто какая-то пантомима», — раздраженно сказала Кэтрин, закрывая окно. «Нет», — сказала Хэвис, заглянувшая через плечо ребенка. «Это лоллардский проповедник Джон Болл. Он распинается тут самый заутренний. Не нравится мне это дело». «Но почему же?» — удивленно спросила Кэтрин. — Что худого в проповедях? — Они что-то поют, мама, — сказал Темкин. — Все время одно и то же и грозят кулаками. — А ты знаешь, что они поют? Кэтрин выглянула еще раз с большим любопытством. Она увидела, что у проповедника раскраснелось лицо, он яростно размахивает руками, бьет себя в грудь, воздевает руки к небу, затем указывает на замок. То и дело он замирал, широко раскинув руки, тогда все его слушатели топали ногами и выкрикивали нараспев какие-то слова, которые звучали, словно ритмичный удар молота по наковальне. «Так что же они поют?» — сказала Кэтрин и распахнула окно. Смысл грубых, свирепых выкриков постепенно дошел до нее. Когда пахал Адам и пряла Ева, где родословное тогда стояло древо? «Что за чушь?» — начала Кэтрин и осеклась. «Что это значит?» «Это значит быть беде», — сказала Хэвис. «Новый подушный налог оставил их без гроша. Они теперь и бесятся. А Джон Болл так и старается, чтобы они бесились по всей стране». «Подушный налог — несомненно тяжкое бремя. Но война требует средств», — сказала Кэтрин, пожав плечами. «Почему же они так злятся?» «Разозлишься, миледи, когда есть нечего». «Но они же не умирают с голоду!» — воскликнула Кэтрин, гневно сверкнув глазами. «Никто не голодает ни в Лестере, ни в других владениях герцога. Благотворительные кухни иной раз кормят до 300 человек в день». «Не всем охота жить на милостыньку», — усмехнулась Хэвис. «Да и мало кому нравится неволя». «Герцог освободил многих своих крепостных, которые этого заслуживали», — горячо возразила Кэтрин. «На Рождество он отпустил еще 10 в честь свадьбы лорда Генри». «Верно», — ответила Хэвис, — «только еще 10 000 остались крепостными». «Да не смотри на меня так. Это не я говорю, это Джон Болл горлопанит на улице». «Но что они могут сделать?» — спросила Кэтрин, хмуро глядя в сторону окна, откуда снова послышался тяжелый ритм уродливого двустиши. «Да ничего они не сделают. Все это одна болтовня», — пожала плечами Хэвис. «В Англии пошуметь да потрепаться любят. Покричат, покричат, да угомонятся.